Глава вторая. Нет, я не могу не вмешаться. В тот же самый день, в 1600 километрах от Мельбурна, в коридоре школы в Нью-Йорке, США, другая девочка, тоже 11 лет, по имени Моника Макентайр, пристально наблюдает за сценкой, от которой ей делается нехорошо. Ватага из 5 ребят, 3 девчонок и 2 мальчишек, пинает ногами лежащую на полу заплаканную, стонущую от боли девочку и как будто наслаждается своим занятием. «Мерзкая лесбиянка! Все видели, как ты целовалась с девчонкой? Вот тебе, получай!» Моника Макентайр незнакома с жертвой, но ей невыносимо наблюдать это истязание. Недолго думая, она хватает огнетушитель и обдает 5 школьников пеной, метя им в глаза. Те от неожиданности отскакивают от своей жертвы и, покрытые с головы до ног углекислым снегом, наступают на Монику, как зомби. Но та выпускает новую струю пены, чтобы держать их на удалении. Один из мальчишек стирает с лица белый снег и кидается на нее, выставив перед собой руки. Моника вынуждена нанести ему огнетушителем удар в пах. Он с воплем падает на пол и корчится от боли, схватившись за низ живота. Отовсюду сбегаются школьники. Их взором предстает удивительная картина. 4 в углекислом снегу, 5 валяется на полу. Растрепанная девочка утирает слезы. Тут как тут учитель физкультуры. Он наклоняется к пострадавшему пареньку, издающему глухие стоны, и помогает ему восстановить дыхание. Моника Макентайр, стоящая в 2 шагах от них, не испытывает ни малейшего сострадания к мучениям пострадавшего. «Ты что, с ума сошла?» — кричит учитель. Длинноволосая брюнетка с большими глазами, в зрачках которых учитель отражается, как в 2 зеркалах, спокойно выдерживает его взгляд. Не надо никаких объяснений. Этот взрослый мнит себя всезнайкой. Я для него безмозглая малолетка, — думает она. Толпа любопытных разрастается, и Моника удаляется, не вынеся криков и жестикуляций сверстников. Возбуждение моих соплеменников, как всегда, смехотворно и невыносимо. Моника запирается в туалетной кабинке, садится на крышку унитаза и мысленно расставляет точки над «и». Пусть беснуются без меня. Лучше я спокойно побуду в одиночестве. Не выношу всех этих болванов.